Глава четвертая. Трое учеников уселись на тихой лужайке, положив на колени папки с заданием, и ожидающе посмотрели на Уилла. — Ну что ж, — начал он и помолчал. Уиллу было немного неловко от пристальных взглядов ребят. Он подозревал, что мальчишки ждут от него идеального решения задачи. Но его роль заключалась в другом. «Вы справились с заданием?» Все трое дружно закивали. «Все было понятно». Парни снова закивали. «Кто хочет первым предложить свое решение?» После непродолжительного молчания руку поднял Ник. Уилл так и думал, что этот усердный подросток будет первым. «Хорошо, Ник. Давай выслушаем тебя». Ник откашлялся, прочищая горло, опустил голову, пролистал страницы и громко забубнил себе под нос. «И так как следует из задания, главная проблема — это недостаточная численность для осуществления стандартной осады...» «Эй-эй-эй, постой!» — прервал его Уилл, и Ник тревожно поднял голову, решив, что он в чем-то ошибся. «Помедленней! Ты ж не лошадь, скачущая галопом! Старайся говорить отчетливо, ладно?» По лицу подростка было заметно, что он расстроился. «В том-то все и дело», — подумал Уилл. «Мальчик излишне напорист и хочет взять все наскоком, потому он и за лук хватается так, словно его у него отнимают». «Не торопись! Расслабься!» — постарался он успокоить ученика. «Представь, что тебе нужно изложить свой план королю Дункану». Глаза парня распахнулись еще шире. «Не так уж это и невозможно. Рейнджеры время от времени действительно совещаются с королем. Не станешь же ты врываться в его кабинет и кричать: «Привет, король Дункан! Мне тут в голову пришла пара идей, скажите только, что вы о них думаете, ладно?» Уилл постарался как можно правдоподобнее изобразить трескотню Ника, и двое других учеников рассмеялись. Помявшись, к ним присоединился и сам Ник. «Конечно же, не станешь», — сам ответил на свой вопрос Уилл. «Когда описываешь свой план, нужно говорить так, чтобы люди поняли его во всех подробностях. Для этого необходимо сконцентрировать свои мысли и излагать их в логической последовательности. А теперь вдохни поглубже». Ник вдохнул. «И начни с самого начала, медленно». «Итак», — начал Ник, — «как следует из задания, наша главная проблема — это недостаточная численность сил для осуществления стандартной осады. Поэтому нам нужно а. собрать подходящий отряд и б. придумать, как уравновесить превосходящую численность гарнизона замка». Парень замолчал и ожидающе посмотрел на Уилла. Тот кивнул. «Пока что неплохо. И что же ты предлагаешь?» «Я предлагаю нанять экипаж скандианского боевого корабля численностью в 35 человек. Из них получится неплохой нападающий отряд, а командовать ими будет уже имеющийся в нашем распоряжении рыцарь. Скандианцы славятся своей доблестью в бою, и она с лихвой компенсирует недостаток...» Уилл снова замахал руками, прерывая поток слов. «Погоди, погоди! Не торопи коней! Скандианцы! Откуда тут взялись скандианцы?» Ник, казалось, немного удивился такому вопросу. «Ну, очевидно, из Скандии...» Двое других учеников согласно закивали. «Ну...» — Уилл, нахмурившись, повернулся к ним. «Вы что, тоже решили нанять скандианцев?» Лаем со Стюартом ничего не ответили, хотя все было понятно и без слов. «Как вам такое вообще пришло в голову?» Мальчишки переглянулись, и Лаем ответил уверенным тоном, как если бы говорил о чем-то само собой разумеющемся. «Так поступил ты!» Уиллу осталось только развести руками. «Но я-то знал этих скандианцев. Они были моими товарищами». «Ну да», — пожал плечами Лаем, — «но я тоже мог бы с ними подружиться. Я умею заводить друзей. Все говорят, что я довольно общительный парень». Стюарт с Ником закивали в знак поддержки. Уилл указал на список средства и ресурсы. «Но здесь нет никаких скандианцев. Их не существует. Откуда вы их возьмете? Из воздуха, что ли? Что натолкнуло вас на такую мысль?» И снова ребят переглянулись. На этот раз ответил Стюарт. «В задании говорится, что мы должны проявить инициативу и использовать воображение». Уилл жестом предложил ему развить свою мысль. «И вот мы проявили инициативу и вообразили, что в окрестностях замка находятся скандианцы. И что они наши друзья, — вставил Лаем. Уилл резко встал. Ему показалось, что он начинает понимать, какие чувства испытывал Холт, когда он, Уилл, проходил первый год своего обучения. Мальчишкам все казалось таким логичным. «Но ведь вы не можете все это выдумывать!» — воскликнул Уилл, но, увидев озабоченные лица подростков, заставил себя успокоиться. «В списке средств и ресурсов перечислено все, чем можно пользоваться. Нельзя воображать себе какие-то дополнительные преимущества!» Озабоченность на лицах ребят сменилась унынием. «Ну, то есть, если на то пошло, то почему бы не вообразить десяток-другой троллей, которые разнесут стены замка в щепки?» Ник, Лайм и Стюарт послушно кивнули, и Уиллу на мгновение показалось, что они готовы воспринять его предложение серьезно. «Я пошутил!» — поспешил объяснить он, и ребята снова кивнули. Вздохнув, Уилл сел. Теперь ученикам придется придумывать все с самого начала, что, конечно, нисколько их не радовало. Но если он не имеет права выполнить задание за них, то можно хотя бы подтолкнуть их в правильном направлении. — Ну ладно, — улыбнулся Уилл. — Прежде всего подумаем, что мы имеем. Перечислите ресурсы. — Трупы акробатов, — начал Лаем. — Ты можешь придумать, для чего они пригодятся? Лаем поджал губы. — Они могли бы дать представление и тем самым поднять боевой дух отрядов, — заявил Ник. — Если у нас будут отряды, — уточнил Стюарт. — Когда у нас будут отряды? — укоризненно покачав головой, поправил его Лаем, недовольный педантизмом товарища. Уилл счел разумным вмешаться, прежде чем мальчишки поссорятся. — А что мешает вам пробраться в замок? — предложил он ребятам зацепку. — Какова основная линия его обороны? Мальчишки подумали, и Стюарт ответил тоном, не допускающим никаких сомнений. — Стены, конечно. — Верно. — Высокие стены. — 4 метра в высоту, — Уилл помедлил, переводя взгляд с одного ученика на другого. — Не замечаете никакой связи между высокими стенами и акробатами? В глазах учеников вдруг забрезжило понимание. У Ника на долю секунды раньше товарищей. — Они могли бы перебраться через стены. — Вот именно! — ткнул в него Уилл указательным пальцем. — Но тебе все равно понадобятся войска. Где гарнизон, который был в замке изначально? Солдаты разошлись по всему делу, вернулись в свои деревни и на свои фермы, — на этот раз ответил Лаем. Он нахмурился, размышляя дальше. — Нам понадобится некто, кто будет ходить по округе и предлагать жителям присоединиться к нам. — Но ты не хочешь, чтобы враг это заметил, — быстро добавил Уилл, надеясь, что кто-нибудь из ребят поймет намек. — Жонглер! — радостно воскликнул Стюарт. — Никто не обратит внимания на странствующего жонглера! Уилл опустился на землю, улыбаясь. — Ну, теперь-то вы начали думать головой. Размышляйте над ситуацией и возвращайтесь после обеда, чтобы поделиться своими собственными идеями. Ребята обменялись понимающими взглядами и ухмыльнулись. Им и самим не терпелось придумать что-нибудь интересное. Ученики встали и направились было прочь, но Уиллу пришла в голову еще одна мысль, и он остановил их. — И еще! — Деревня. — Сколько в ней жителей? Ник ответил сразу же, не справляясь с записями. — 200 человек, но среди них мало солдат, — добавил он, не понимая, к чему клонит Уилл. — Большинство из них крестьяне и сезонные рабочие. — Я знаю, — улыбнулся Уилл, — но вспомните, что говорит закон о поселении численностью более 100 человек. Закон требовал, чтобы любое поселение, насчитывающее более 100 жителей, обучало молодых людей ремеслу лучника. Так Орлуин готовил резерв, который можно было бы призвать на военную службу в случае, если возникнет необходимость пополнить армию. Было заметно, что ученикам это еще не пришло в голову, но Уилл решил, что он и так уже достаточно помог им сегодня. — Подумайте об этом, — сказал он, отпуская ребят. Ученики пошли прочь, оживленно переговариваясь. Голоса их постепенно затихали, и Уилл, закрыв глаза, прислонился к могучему стволу. Он вдруг понял, что сильно устал. «Неплохо!» — раздался голос Кроули в нескольких метрах позади него. Уилл резко выпрямился. «Не подкрадывайся так, Кроули! Ты меня напугал!» Командор усмехнулся, выходя на лужайку и садясь на бревно рядом с Уиллом. «Ты неплохо справился. Обучать — это нелегкая задача. Нужно уметь подталкивать учеников в верном направлении, но при этом предоставлять им возможность действовать самостоятельно. Из тебя выйдет хороший учитель, когда у тебя появится свой ученик». Уилл посмотрел на командора немного с опаской, страшась такой перспективы. Представить только, какой-то подросток, вечно следующий за ним по пятам, беспрерывно задающий вопросы и рвущийся в бой, не успев все как следует обдумать. Уилл вдруг понял, что именно так он и сам вел себя, когда был учеником. И снова он с теплым чувством вспомнил о Холте. «Мне кажется, пока рано говорить о моих учениках», — усмехнулся он. Кроули кивнул. «Да, конечно. Тем более у меня на тебя другие планы». Но когда Уилл принялся расспрашивать его, командор лишь улыбался. «Узнаешь в свое время». И это было все, что Уиллу удалось вытянуть из Кроули.